Борис Можаев. «Мужики и бабы». Роман-хроника. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Книга вторая. Журнал «Дон», 1987 год, номера 1, 2, 3. Вместо предисловия. История не проходит бесследно. Она помогает понять глубинный смысл происходящего, дает ориентиры для предположений о будущем. Это особенно важно, когда речь идет об исторических событиях переломного характера, знаменующих переход от одной эпохи к другой, качественно новой. К числу таких событий относится коллективизация сельского хозяйства в стране. В исторический минимальный срок была осуществлена всеохватывающая социальная революция в деревне, в корне изменившая веками складывавшийся уклад хозяйственной жизни крестьянина. Общая оценка коллективизации сельского хозяйства всем известна. Ее экономическое значение особенно ярко проявилось в период индустриализации страны, в труднейшие годы Великой Отечественной войны, когда потребовалась жесткая концентрация всех продовольственных, особенно хлебных ресурсов, в руках государства. Без коллективных хозяйств и совхозов вряд ли удалось бы такую задачу решить. Но в социальном плане процесс коллективизации был очень непрост. Не случайно он и теперь, спустя полстолетия, привлекает внимание обществоведов, в том числе литераторов. Романом-хроникой назвал свое произведение Борис Можаев. Очень точное определение. Описывая события в одном районе, а еще более конкретно, практически в одном селе огромной России, автор, тем не менее, создает обобщающую картину. Словами и действиями героев формируется широкий общественный фон, на котором происходят конкретные события. Острая полемика о путях социализации России, классовые, межгрупповые, наконец, межличностные схватки наверху отражаются в жизни села острейшими социальными антагонизмами, массовыми столкновениями, реальной политической борьбой масс. Борис Можаев нашел свой прием раскрытия именно массового характера этой борьбы. В романе нет крайне ярких фигур, героизированных образов. Все образы выписаны одинаково ровно, и именно это создает убежденное впечатление того, что здесь действует народ. Ему противостоят группы социально незрелых, малообразованных, не ведающих последствий своих деяний политических авантюристов, безликих, но сплоченных общностью групповых интересов. Эта группа — совсем не мелкое местное явление. Интересы карьеризма, а для этого угодничества с одной стороны, и авантюризма ради рекламы своего революционного рвения с другой, сформировали не отдельных головотяпов, а сильные и влиятельные социальные группы. Выдержки из речей Преображенского, Кагановича, органически вплетенные в ткань повествования, показывают, что и на самом верху есть силы, усердно проталкивающие в жизнь идеи политического авантюризма. Именно поэтому естествен и неизбежен тот взрыв народного возмущения, который столь убедительно выписан в романе. Политический авантюризм принял настолько широкие масштабы, что преодолеть его, сломать его, вернув деревню на путь закономерных естественных социальных преобразований, может лишь массовое движение народа. Не исключаю и даже предполагаю, что у кого-то из читателей возникнет недоумение. Могли ли реально происходить